Глава 24. «Деннис, мне кажется, сегодня не очень приятный день для прогулки». Хлоя поморщилась, посмотрев из окна гостиной на раскисшую улицу. «Но сегодня солнечно», — возразил он. «До некоторой степени», — согласилась Хлоя. «Но так грязно». «Ну, полно же, Хлоя! Чтоб тебе могла помешать какая-то грязь! Это на тебя не похоже», — стал уговаривать он. «Мы целых 3 дня сидели по домам из-за снегопада, а сейчас, когда появился просвет, мне хочется глотнуть свежего воздуха. Мы поедем в Финчли, и если захочешь, сможешь сама поуправлять лошадьми». Хлоя посмотрела на экипаж, стоявший на улице. На этот раз Деннис приехал на паре великолепных серых с величественной осанкой лошадей. Предложение, конечно, было очень заманчивым, но, по правде говоря, Деннис начинал надоедать ей. Несмотря на то, что он всегда казался дружелюбным, иногда в его взгляде Хлоя замечала злость. Он всегда с готовностью поддерживал ее негодование, когда она говорила о какой-нибудь жестокой сцене на улице или о страданиях бедноты, но за его показным сочувствием она ощущала раздражение. Она прекрасно понимала, что он кривил душой, стараясь произвести на нее впечатление. Она даже стала жалеть, что так долго притворялась неравнодушной к нему, хотя никогда не испытывала к этому юноше никаких нежных чувств. Да, конечно, с ним было интереснее, чем с большинством мужчин его возраста. Он был интересным собеседником, не принимал участия в глупых выходках сверстников, и она никогда не видела его пьяным. Он относился к пьяным проделкам других с легким презрением, которое она полностью разделяла. Но ее флирт с Деннисом не повлиял на Хьюго, ничуть не сблизил их, значит, в нем больше не было смысла. Но, с другой стороны, если она будет сидеть дома и киснуть, то тоже нисколько не приблизится к своей цели. «Ладно», — уступила Хлоя вяло, — «но мне нужно переодеться». «Конечно, я подожду тебя». Деннис поклонился, стараясь скрыть радость. В какой-то момент он было подумал, что она собирается отказать ему, а он не мог вернуться в Финчли с пустыми руками. «Сэр Джаспер не тот человек, который прощает ошибки». Хьюго поднимался по лестнице из холла, когда Хлоя вышла из гостиной. «Это коляска де Лейси у входа?» — спросил он с небрежным любопытством. Хлоя слегка покраснела. «Да, он в гостиной. Мы собираемся на прогулку, и я хочу переодеться». «Понятно». Хьюго нахмурился, вспомнив совет своей кузины. «Советую тебе сообщить твоему молодому человеку, что я надеюсь, что он обратится ко мне за разрешением, прежде чем делать тебе предложение». «С чего ты взял, что он собирается на мне жениться?» Она покраснела еще сильнее. Хьюго решил, что пришло время взять быка за рога. «А если не собирается, девочка моя, то тогда, безусловно, я хотел бы знать, что происходит, черт побери!» — резко сказал он. — «Либо ты добьешься ответа от де Лейси, либо я вынужден буду сделать это сам. Подобная неопределенность неуместна. В свете слишком много разговоров о ваших отношениях, и я не буду бездействовать, пока ты компрометируешь себя флиртом, который ни к чему не приведет. Понятно?» «Он действительно хочет, чтобы я вышла замуж за де Лейси», — пронеслась мысль у Хлои. Так открыто об этом никогда раньше не говорилось, но сейчас невозможно было по-иному воспринять его ультиматум. Несмотря ни на что, она продолжала верить, что Хьюго любит ее, но не может признаться в этом из-за совершенно неуместных угрызений совести. Она всегда думала, что сумеет помочь ему преодолеть сомнения, но сейчас она пала духом. «Полагаю, Деннис захочет поговорить с тобой после прогулки», — сказала она с нарочитой почтительностью. «Понятно. В таком случае можешь заверить его, что он не встретит особых возражений». Он погладил ее по щеке, ласково улыбнулся и с тяжелым сердцем оставил девушку. По крайней мере, бесконечный огонь его любви приближается к концу. Ему придется потерпеть еще несколько месяцев, прежде чем у алтаря он передаст ее человеку, с которым она будет жить, которого она будет любить и которому родит детей. Хлоя быстро отвернулась, подавив слезы беспомощности и отчаяния, и побежала в свою комнату. «Ну почему же Хьюго не может полюбить ее?» Ответ на этот вопрос она отлично знала. Она слишком молода, и к тому же он ее опекун. В последнее время, когда их свидания в его спальне прекратились, он вообще перестал воспринимать ее как женщину. Она больше не волнует его, а значит, не сможет его удержать. И как только ей пришло в голову настаивать на своем безумном плане отправиться в Лондон, этот город разлучил их. Пытаясь не расплакаться, она переоделась в платье для прогулок и умылась холодной водой из кувшина. Там, в Ланкашире, она еще не знала, что любит Хьюго. Она была так увлечена планами на будущее, что даже не задумывалась над своими чувствами. А сейчас уже ничего нельзя исправить. Значит, она выйдет замуж за Де Лейси. Этот вариант ничуть не хуже любого другого, раз уж ей не суждено устроить жизнь так, как она мечтала. Хлоя надела бархатную шляпку, поправила перо. Эта шляпка ей совершенно не нравилась. Слишком маленькая и неброская, но Хьюго настоял на покупке со свойственной ему твердостью. Скоро она сможет носить то, что ей нравится. А он вообще не будет вмешиваться в ее жизнь, подумала Хлоя, но эта мысль не доставила ей радости. Она вернулась в гостиную. Деннис был настолько рад, что сумел выманить ее из дома, что не замечал необычной бледности и рассеянных ответов Хлои на все его вопросы. Их экипаж быстро пронесся по модным кварталам города. Погруженная в грустные мысли, Хлоя поначалу не заметила, что он спешит, то и дело погоняя лошадей. Только когда они чуть не столкнулись с ехавшей навстречу каретой у подножия холма Примроуз, она, наконец, поняла, что происходит нечто странное. «Твои лошади вспотели?» — с удивлением сказала она. «Для любого маломальски опытного наездника это было величайшим грехом». Она взглянула на Денниса. Его скулы были напряжены, а губы плотно сжаты. Что случилось? Он посмотрел ей прямо в глаза. В его взгляде блеснул огонь, всколыхнув в душе тревогу. «Ничего. А что может случиться? Тебе не нравится прогулка?» «Сегодня холоднее, чем я ожидала», — сказала она, пытаясь не выдать беспокойства. «Нельзя так сильно гнать лошадей». «Это мои лошади, и мне судить», — холодно ответил он. Тут одна из лошадей споткнулась, попав в выбоину на дороге. Его хлыст засвистел в воздухе и хлестнул животное. «Не делай этого!» — воскликнула Хлоя, удивленная необычной холодностью его тона. «Это не ее вина! Если бы ты был поосторожнее, она бы не споткнулась!» Внезапно она поняла, что над ней нависла какая-то угроза, но она совершенно не представляла, какая именно. Она лишь ясно видела, что Деннис изменился. Стал совсем не похож на человека, которого она знала. Странный, хищный огонь вновь появился в его взоре. «Останови коляску!» — потребовала она. «Я хочу выйти!» Они уже почти добрались до Финчли. На грязной дороге не было ни экипажей, ни пешеходов. Но она предпочла бы оказаться здесь совсем одна, лишь бы не оставаться в коляске Денниса де Лейси. Он не ответил, а лишь вновь хлестнул лошадей. Они еще резвее понеслись вперед. По заснеженной пустоши гулял ветер, склоняя голые, искривленные стволы деревьев и шелестя сухой коричневой травой. В замерзших выбоинах блестел лед, трещавший под ударами копыт, в выбоинах, изрытой колеями дороги. Хлоя задрожала. От жуткого предчувствия у нее побежали по коже мурашки. Неожиданно на обочине она увидела дилижанс. Рядом стоял форейтер, поднявший до самых ушей воротник пальто. Такой же мрачный дилижанс она видела на дороге неподалеку от Манчестера. Но тогда она была с Криспином, под ней был резвый конь, и она чувствовала себя куда увереннее. Что происходит? Ее охватил такой страх, что она невольно заговорила шепотом. «Деннис, черт тебя побери, что происходит?» Не отвечая, он натянул поводья, когда поравнялся с дилижансом. Лошади тяжело дышали и хрипели, пот блестел на их гладких шеях. Деннис спрыгнул, форейтер тут же занял его место. Хлоя стала отбиваться, когда Деннис стащил ее на землю, но силы были неравны. Хотя она отчаянно упиралась и сопротивлялась, он приподнял ее и силой протолкнул в дилижанс, когда его дверь приоткрылась. Она упала на руки на четвереньки. Деннис вскочил вслед за ней, щелкнул кнут, карета, сделав резкий рывок, покатилась вперед. Хлоя, пытавшаяся встать, снова распласталась на полу. Кто-то засмеялся, и этот смех был ей знаком. Оттолкнувшись, она сумела подняться на колени и посмотрела вверх. Перед ней были трое мужчин. Двое из них насмешливо наблюдали за ней. Деннис, напротив, выглядел самодовольным и удовлетворенным, как человек, который только что справился с исключительно сложным заданием. Господи! Что же во имя всех святых связывает Денниса и Джаспера? «Почему?» — спросила она. «Почему, Деннис?» «Ты скоро узнаешь», — сказал Джаспер. «Сядь на скамейку».